«Ты бы что-то решила со своей обувью. Ты отлично умеешь ходить на каблуках, но...» Она чуть улыбнулась. «Точно!» — поддержала Зою Вита. «Кира, у меня есть запасные кроссовки. Тебе достать?» «У меня и свои есть», — призналась девушка и пододвинула ближе свой рюкзак. «Я не совсем пропащая». «Переобувайся», — поторопила ее Вита. И тут же сама как-то растерянно огляделась. «Только мне-то что делать? Я так просто не могу». Зоя понимала девушку. В чем-то они и правда похожи, не могут бездействовать. Но вот придумать дело для Виты она не смогла. «Ладно», — решила девушка сама. «Время идет. Я заберу сумку Лехи и профессора. Пойду им навстречу». «Подожди!» — Кирилл как раз закончил отделять колесики от чемодана Зои. «Я с тобой. Девушки, поторопитесь тут». Он встал, забрал свой рюкзак, перехватил у Виты часть поклажи. «Спасибо, Кирюша», — сказала Зоя и, перевернув чемодан, решила заняться следующим делом. Глава 21. Дмитрий Иванович не соврал Светлане и Насте, он реально знал, что искать. С его точки зрения, профессор выбрал самый быстрый вариант доказательства. Не бумаги, паспорта и прочие документы. Это все можно подделать или просто как-то получить даже законным путем. Но есть нечто важное. Они в Польше, и даже на экскурсиях та же Света не раз упоминала, насколько верующими были люди на этих землях, а поляки — католики. По своим любимым историческим романам Дмитрий Иванович знал, что в каждом доме была особая Библия, семейная, где последние страницы в типографиях специально оставляли чистыми. Туда вписывали все рождения и смерти. Кто умел, даже рисовал генеалогическое древо. Вот именно такая Библия профессору и нужна. Только там будет подлинная информация. Вот тут кое-что Дмитрия Ивановича смущало. У него еще там, в столовой, когда они все вместе составляли свой план, зародилась совершенно дикая догадка. Профессор тогда как-то мельком глянул на портрет тёзки нынешнего хозяина дома и вдруг подумал, что Веслав каким-то чудом прожил все 200 лет. С одной стороны, это логично объясняло бы полное отсутствие в доме хоть каких-то современных вещей. Пан живет так, как привык. Пользуется тем, что было ему понятно и комфортно в его... юности. Но, с другой стороны, это совершенно нелогично, потому что столько не живут. Даже если и так, Веслав должен был сейчас выглядеть просто дряхлым, но он практически не изменился, если тот портрет его. Это, в принципе, противоречит всем законам природы, а значит и физике. Но это не противоречило законам литературы, а профессор все же был заядлым книголюбом. В его любимых книгах мистики хватало. И если об этом так много пишут, чем черт не шутит? Это был эксперимент, почти научный, и Дмитрий Иванович очень хотел в нем участвовать. Оставив в коридоре Светлану и где-то там сзади Настю, профессор решительно вошел в кабинет. И замер тут же на пороге, предусмотрительно прикрыв за собой дверь. Комната была странной. Не настолько просторная, как он ожидал, заставленная громоздкой мебелью. Какие-то шкафы с застеклёнными дверцами вдоль стен, огромное кресло с высоченной спинкой, широкий рабочий стол, какие можно увидеть в Москве, в музее, где выставляют обстановку правительственных бон с прошлого режима. Это все вообще-то было ожидаемо, но поразило профессора другое. Здесь не было рабочих бумаг, ожидаемых счетов или хозяйственных записей. А те самые шкафы были полны каких-то бутылей, пузырьков и банок. Об этом содержимом Дмитрий Иванович даже задумываться не хотел. Ну, Веслав алхимик, только кабинет все же не похож на лабораторию. Нет пространства для опытов, каких-то там реторт, перегонного куба или что там еще надо для создания философского камня. Профессор одернул себя. Это все не важно. Надо найти то, зачем он пришел. Упрятав подальше свои моральные принципы, Дмитрий Иванович уверенно прошел к столу и начал выдвигать ящики боковой тумбы в поисках той самой семейной Библии. Вот только в его плане был небольшой изъян. Профессор не знал, как нужная книга должна выглядеть. Опять же, ясно, что она будет в кожаном переплете, скорее всего, темно-коричневом или красном, возможно, с тиснением золотом. На обложке точно будет крест. У католиков он простой, тонкий, без украшений. Это-то все понятно, но вот каков размер книги? Дело в том, что, опять же, как читал профессор, Библию читали в семьях, за столом перед едой или даже вечером, собравшись вместе. Тогда это должна быть небольшая книга, примерно как сейчас издают самые обычные тома в жестком переплете. Но несколько раз Дмитрию Ивановичу приходилось видеть в музеях и другие Библии, большие и громоздкие. В конце концов, там весь Ветхий и Новый Завет, уже немало. Плюс еще, как и положено, совсем иной несовременный шрифт, витой, красивый, а еще иллюстрации, оформление. Это может быть и большая книга, где-то даже больше привычного размера листа А4. Но в любом случае, никакой Библии он не находил вообще. В столе книг не было. Тогда профессор принялся за стоящий в углу шкаф. Он тут был единственный, где все же хранились какие-то фолианты. Дмитрий Иванович достал первый из них. Это скорее был журнал. Несколько листов еще не заполнено. Не устояв перед любопытством, профессор все же поинтересовался записями. Они были разными, сделаны чернилами от руки, с рисунками, странными, если не сказать пугающими, явно мистического толка. Кое-какие простейшие символы профессор узнал, а еще языки, они тоже были разными. Дмитрий Иванович листал книгу. Вначале ее писал один автор, некто с беглым округлым почерком, с заметным наклоном, на латыни. А где-то спустя страниц 15 появились и записи на немецком, или, может, на австрийском или прусском. Тут Дмитрий Иванович все равно не мог ни слова разобрать. И почерк на этих страницах тоже другой, более изящный, ровный, аккуратный, даже с завитками, неужели женский? Но спустя еще страницы 4 все снова изменилось. Тут уже в записях был некий языковой беспорядок. Встречались отрывки на все той же латыни, на каком-то явно германском языке, что профессор видел раньше, а потом, к концу журнала, уже больше на польском. Ровные буквы, какие-то резкие, колючие. И этот автор был явно последним. После записи обрывались. Снова полагаясь на свой читательский опыт, Дмитрий Иванович смог предположить лишь одно. У него в руках гримуары. Так назывались книги заклинаний. Рисунки и символы в журнале однозначно указывали на это.